Глава 6. Уйти нельзя остаться. Костик. Экран был разделен на 6 квадратов. 2 черные, в 4 двигались картинки. Антон — мастер пиара, Надюша — главная по решению правовых заморочек, Геннадий Степанович — исполнительный директор компании, от имени которой они устраивали все это шапито, и Вадим — главный соратник и друг. На лицах вселенская печаль. Костик сидел на диване, почти проваливался в него и слушал их встревоженный гул. «Нас засудят», — повторял Геннадий Степанович. «Это не проходос будет, Кость», — бубнил Вадим. «Откровенно херовая идея». «Кто вообще станет такое смотреть?» — поинтересовался Антон и поправил очки, чтобы не съезжали с переносицы. «А где такое уже делали?» — спросила Надюша. «Ведь где-то же такое делали до нас?» Костик лениво зевнул. Шел третий час совещания. Все было оговорено, пережевано и теперь вязло на зубах. Это эксперимент, друзья. И, как любой эксперимент, несет в себе некие риски. Но если мы не попробуем, то попробует кто-то другой. Или никто не попробует, и локация канет в небытие. Цокнул языком. Нет, ну правда, ребята, это же бомба. Ну скажите уже, что вы сами протащились от этой идеи. Взрыв мозга, ну? Первой кивнула Надюша. Ходили слухи, что она серьезно влюблена в Костика. Может, потому и поддержала его самые рискованные идеи. Вторым сдался Геннадий Степанович. Вадик молча поставил стикер с поднятым вверх большим пальцем. Антон тоже молчал, но смотрел заинтересованно. Видимо, уже решал, каких спонсоров можно привлечь на рекламу трансляции. Костик улыбнулся. «А за бумаги не переживайте. Мы с Надюшей составили такой хитрый договор, что комар носа не подточит. Да, душа моя?» Надюша вздрогнула. Выпад получился грязным. Костику в ребро ткнулась острая пятка, но не сильно. Костик поймал ее, сжал в ладони. Маринка сдавленно хихикнула и отпихнула его. «К тому же эти самые бумаги уже подписаны», — признался Костик. «Обратного пути нет, господа». «А мы вообще зачем тебе?» — недовольно откликнулся Вадим. «Как массовка?» Повисла тишина, напряженная. Вадим умел иногда встать рогом, особенно если дело решалось в обход него. «Вы мой совещательный орган!» — отшутился Костик, но закончил сухо. «Деньги все равно не ваши». Та, чьи деньги ушли на подготовку, снова захихикала, уже громче. «И вообще, я вас хоть раз подводил?» — прицельно выстрелил Костик. Он знал, что нет. «Два иммерсивных спектакля». 5 жутких квестов на пустом заводе, куча корпоративных игрищ и номинация на золотую маску. Маринкин батя легко вкладывался во все яркое и молодежное, лишь бы доченька его была счастлива. А Костик всегда возвращал ему все до копейки и процент от прибыли сверху. Вот и тут он вложился, не глядя. Что ему это копье? Прикупить камер, наладить связь, оплатить свет, дым и актеров, способных передвигаться по ховринке в потьмах, слушая указания через полупрозрачный наушник. Дороже всего было выбить разрешение на саму ховринку, но и тут осилили. «Значит, запускаемся?» — спросил Антон. Костик выключил камеру, посмотрел на Маринку. Та улыбалась до ямочек на щеках. Костик сжал ее пятку сильнее. «Запускаемся?» — Маринка кивнула. «Запускаемся», — сказал он, возвращаясь к совещанию, и отключился. Откинулся на диван. В голове легонько шумело от волнения. Ребята могли отказаться. Запретить ему в это ввязываться, не дать добро, взять время на обсуждение. Только времени не было. Через месяц к стенам ховринки подъедут эскаваторы-разрушители. Костик погуглил, как они выглядели. Устрашающе. Их гидравлические ножницы разрушат верхние этажи, потом в дело вступят молоты и ковши, и за месяц от ховринки не останется ничего, даже подвала. Чисто полюшка. А на нем построят жилые дома, реновация, знаете ли. И все. Никакой тебе памяти, никакой ценности. «Ты уверен, что все будет ок?» — осторожно спросила Маринка, приваливаясь к его боку. Костик закрыл глаза. «Не ок, если там этого не случится, понимаешь?» Если огромное здание, махина в 9 этажей, так и останется просто прибежищем сумасшедших и бомжей. А она — арт-объект. Просто никто этого не разглядел. «А ты разглядел», — без насмешки уточнила Маринка. «Я это понял, когда пацаном туда отбегал. Что она...» — сбился, подыскивая слова. «Живая, что ли? Глупости, конечно. Но в ней точно что-то было. просто заброшка, а приманивала людей, как загипнотизированные туда перлись, понимаешь? Просто постоять на крыше, походить по коридорам, там ничего не осталось уже, а тянуло. Маринка погладила его по волосам. Там же опасно было. Я читала столько несчастных случаев, сектанты какие-то, мрак. Опасно, да, Костик улыбнулся. И от этого еще круче. Мы с пацанами там жгли мусор, кирпичи били. Кто-то кололся, конечно, но чаще просто байки травили. К нам приходил иногда журналист. Мы его звали Раф. Расспрашивал, записывал. Мы ему всякую хрень несли, пересказывали местные страшилки. Маринка засопела у его плеча. Какие, например? Ну, разные. Костик уткнулся носом ей в макушку. Пахло ромашкой. Про сторожа, который там на картах гадал, а ему за это яйца приносили. Он только яйца вареные жрал. «Глупость какая!» — фыркнула Маринка. «Погоди, это еще не страшно. Страшно, что потом этот сторож помер. И на этаже, где он жил, стала появляться яичная скорлупа. Сторожа нет, а скорлупа осталась. Ходила легенда, что тот, кто на эту скорлупу наступит, тот в ХЗБ навсегда останется. Сторож его заберет». Маринка хихикнула. «А знаешь, почему я перестал туда ходить? Потому что вырос и стал интересоваться девочками. Потому что испугался однажды до усрачки», — признался Костик. «Это вечером было. Темно, жуть. Ребята остались наверху, а я вниз попёрся. Домой надо было пораньше. Ну вот, иду я по темному коридору, а это, знаешь ли, страшно само по себе. И вдруг под ногой как скрипнет, и еще, наклоняюсь, а там скорлупа яичная повсюду. Да что ты ржешь? Я чуть не обделался. Это же, блин, это же получается, что вся жуть, которую мы там травили, была правдой. Понимаешь?» Маринка отхохоталась и посмотрела на него серьезно. «Где ты вообще этих ребят нашел? Герои которые? Именно этих?» Костик вздохнул. Поднял старые связи. «Если серьезно, залез на форум, где мы тусовались с пацанами из заброшки. Там уже давно тишина была. А потом появилась объява, мол, ищется проводник». Маринка подняла бровь. «И ты откликнулся?» «Разумеется». Костик обнял ее крепче. «К тому же там бэкграунд нехилый. Получается личный замес. То, что доктор прописал». «А ты уверен, что это норм?» — спросила Маринка, отстраняясь. «Пугать их там, без разрешения. Да еще и показывать зрителям. Этично это, как думаешь?» Костик поморщился. «Слушай, ну, зыбко. Вообще, этичность в искусстве — спорный вопрос. В договоре они разрешают нам водить их по заброшке, снимать это и транслировать. И все трое — медийные ребята. Один вообще блогер, ему такое только на пользу. Два других — киношники. Думаю, сочтемся при случае. Плюс им положен процент за донаты. Зрители будут решать, какое развитие сюжета кому достанется, и платить за свои голоса». Маринка подумала немного, потом кивнула. И тут же перестала тревожиться. Костик любил в ней эту легкость. Он все в ней любил. «Только Вадиму позвони, он надулся», — сказала она, вставая с дивана. Костик послушно набрал номер. Вадим ответил на третьем гудке. «Норм все?» — сходу спросил Костик. «Говняно, что ты со мной не обсудил», — ответил Вадим, но миролюбиво. «Ты бы не дал добро, а мне очень уж хочется». «Присядем мы за твои хотелки», — вздохнул Вадим, но поинтересовался. «А что за участников ты нашел?» И Костик выдохнул. «Если спрашивает, значит, в деле. Два парня и одна девушка, все связаны с кино». «Думаешь, не прочухают камеры?» — засомневался Вадим. «Если правильно напугаем, то не прочухают. Совсем зеленые. Они и правда были молоденькие. Тот, что блогер, пыжился и нагонял на себя важность. Бородатый оператор не вникал в суть, а девчонка, короткая стрижка, грустные глаза, смотрела цепко, но вчитываться в бумаги не стала». «Вот это подпишите, пожалуйста», — попросил их Костик. «Это про ответственность за травмы. Если что, я не виноват». И блогер подмахнул, не глядя. Костик умел прикидываться простачком. Невнятная внешность, белесые волосы, одежда попроще, взгляд понаивнее. Маринка так хохотала, пока он собирался навстречу, что начала икать. «Тебе лет 16. Значит, тебя посадят за совращение малолетних», — отшутился Костик, поцеловал ее, но нужно было бежать на метро. Такие, как проводник по Ховринке, на машинах не ездят и на встречи не опаздывают. Дьявол же в деталях. Если все учесть, то любой поведется. Вот и ребята повелись. «И ты сам туда попрешься?» — спросил Вадим. «Значит, сценарий уже прочитал». «Ага», — беспечно откликнулся Костик. «Я локацию помню. Чуток освежить и с закрытыми глазами найду дорогу. Там написано, что в середине ты выйдешь, но как, я не понял». «Спрыгну с 8-го этажа», — медленно ответил Костик, наслаждаясь эффектом. «Твою же мать, ты псих», — проговорил Вадим, не скрывая восхищения. «А то», — Костик задумался. «Надо только нарыть информацию про нашу троицу. Соцсети, бложики, каналы. Нужны все болевые точки, понял?» «Точно, псих», — подвел итог Вадим. «Будет сделано». Прыгать оказалось страшнее, чем он думал. На репетициях, скомканных и суматошных, он пробовал шагать через край, но тогда повсюду горел свет, и натянутые на уровне 6-го этажа страховочные тенты для эквилибристов были видны. Костик даже расстроился, что падать будет так недолго, как бы потом у героя не смазались впечатления от финального прыжка. Но когда Костик застыл у непроглядной темноты шахты, потный от бега и усталости, совершенно чумной от всего происходящего, а трясущийся Южин, которого он дожимал битый час, переходя все немыслимые границы допустимого, все-таки приказал ему прыгать, то страшно стало по-настоящему. Тем самым жгучим и рациональным страхом, который Костик испытал в детстве, только хруста скорлупы под ногами не хватало. Позади них топтались остальные. Бородатый Тарас что-то мямлил, сердобольная Кира пыталась остудить Южина. От натуги у Костика даже слезы выступили, самые настоящие, ненаигранные слезы. Он мог бы сейчас в последний раз посмотреть на Киру. Между ними точно случилась химия. Она прониклась сочувствием к проводнику, и прыжок, до которого оставалось пара секунд, ударил бы по ней больнее, будь между ними последний зрительный контакт. Но Костик решил, что эта сцена играется только для Южина. Тот заслужил. Открылся, дал себя задеть, разрешил покопаться в самом болезненном. Так что пусть это будет только его опыт. Снизу шахты дул горячий ветер. На 6-м стояли двое рабочих, строительный фен в их руках гудел, а подсветка выдавала эффект пылающего пламени. Они лестницу Ховринки растрясли с помощью мощных колонок и перфораторов, дешево и сердито. Костик обтер лицо от пота, вздохнул поглубже и на выдохе шагнул вниз. Сердце сделало кульбит, застряло на уровне горла, тенты мягко спружинили, принимая на себя весь тело. Рабочие в 4 руки вытащили Костика внутрь. На этаже беззвучно суетились. Загримированные в пропитых бомжей актеры стояли в углу. Костик отряхнулся и пошел к ним. «Выход на лестницу заблочили, все ок», — прошептал в наушнике Вадим. «Сигареты на постаменте вспыхнули. Идем дальше». Костик подошел к актерам. Имена он не запомнил. Кастом занималась Марина. Положил ладонь на плечо той, что в сценарии значилась Ларкой. «Подинамичней там», — попросил он. «Не проседайте». Та кивнула. Через грим и пластику проглядывались молодые черты. Маринка выбрала хорошеньких. Магу так и вовсе играла ослепительная красавица. Если динамика провиснет, то у героев появится время сопоставить проколы. Новые кроссовки на ногах у сумасшедшего пацаненка, например. Значит, динамика виснуть не должна. Костик кивнул на выход, мол, идите. Троица бомжей поковыляла наверх. Пока все шло по плану. Костик вытащил из рюкзака воду, умыл лицо. На 1-м этаже они организовали операторский пункт. Все камеры выводили картинку на мониторы. Каждый участник, кроме героев, оставался на связи с Вадиком. Маленькие наушники помогали контролировать передвижение персонажей. Незаметные камеры транслировали происходящее прямиком на сайт. Шоу «Уйти нельзя остаться». Первый в стране иммерсивный хоррор в реальном времени. Одна заброшенная больница, 3 героя, 9 этажей. Посмотри, как быстро меняет человека страх. Как легко отпадает наносное, оставляя в героях самое важное. Их суть, их желание, их чувства. Узнай, где герои поставят запятую. И есть ли для нее правильное место. «Нас посадят», — твердил Геннадий Степанович. И пока Костик вел Южина с компанией по темным коридорам, наверное, успел выпить бутылку коньяка. «Смотрят?» — спросил Костик, заходя в диспетчерскую. Вадим прилип к монитору. На 8-м этаже герои прятались в подсобке. Хороший ход, молодцы. «Сколько зрителей?» Вадик повернулся. Лицо у него было красное, глаза восторженные. 6000, выдал он. «Солдаут на онлайн, предзаказ на запись». Костик осел на кресло, позволил телу обмякнуть. «Антоха — гений. Вадим хмыкнул. «Гений у нас ты, актерище от бога, мать твою! Ты когда начал заливать про морского свина, и я сам чуть не разрыдался!» «У меня правда был свин», — нехотя признался Костик и почувствовал, как начинают гореть уши. Сцены с Кирой в плане была, но не такой. Они прогнозировали, что Кира последует за проводником, попытается вернуть его в команду. Костик должен был рассказать ей про Ховринских, а вышла какая-то ерунда. Зачем-то вспомнилась мама и сестра, и детство в девятиэтажке, и даже свин дебильный пришел на ум. Нет бы соврать что-то путное, а Костик рассказал правду, в которую даже Маринку не очень-то посвящал. Но их внезапная близость спасла все шоу. «Не отдай, Кира, перцовый баллончик», проникшись сочувствием к проводнику, кто знает, в кого бы попала первая струя. «Ну чё они там?» — спросил он Вадима. «Срутся», — коротко ответил тот. «В чате уже тотализатор, сцепится ли Южин с Тарасом. Все ставят на Бородатого. Фанаты Южина пытаются перебить ставку, но получается слабо. Как он, кстати?» Костик пожал плечами. Испуганный, упертый сноб. А на деле мальчишка еще совсем. То, что надо. Вадим помолчал, переключился на другую камеру. «Выпускайте Ленчика», — сказал он. Повернулся на Костика. «Парнишка этот мощный, мелкий совсем, но стишки читает так, что у меня с самого волосы дыбом». Костик прислонился щекой к изголовью кресла, закрыл глаза. Перед ним мелькали тени. В чертовой Ховринке всегда так. Вроде бы изучил ее при свете дня, как облупленную, а зайдешь ночью и сразу потеряешься. Разглядишь в темноте жуткое, шорохи всякие услышишь, напугаешься так, что самому перед собой стыдно будет. Да и не спал Костик уже 40 часов. Внутри подрагивало нервы, страх, азарт, все вместе. И немного вины. «Как думаешь?» — спросил Вадим. «Южин прыгнет?» «Прыгнет, конечно», — успокоил его Костик. «Он уже был готов, но я его опередил. Ткни меня, когда на финал выйдем. Что-то рубит». Вадим махнул рукой. Под мышкой у него расползлось мокрое пятно. Нервы, наверное, страх, азарт и никакой вины. «Кость, мы на последней базе!» — позвал его Вадим, и Костик вынырнул из дремоты. Через нее он слышал все команды Вадима, мысленно пробираясь через Ховринку вместе с теми, кто там остался. Этаж за этажом. Вот Ховринские погружают героев в местное безумие. Вот мага гадает, а кому — пусть разбираются сами. Вот их разделяют. Потом надо будет глянуть, как именно. Вариантов было 3. А может, они сами разошлись. Вот Киру ведут в подвал. Вот мага исполняет акробатический этюд на лестнице. Они специально искали гимнастку. Кто же знал, что найдется такая красавица — Настя Колосова. Вот Катька тащит Тараса в зал для физиотерапии. А там заполненная бутафорской кровью лечебная ванна. Главное, чтобы оператор не разглядел, что за жижа налита в старый бассейн. Но Катьку играет Ксюша Лихова. Бедный Тарас будет смотреть только на нее и поверит каждому ее вдоху. А вот полкан с собачками перехватили Южина и ведут в крематорий. А там уже все готово. И ларка, и печка, и скальпель. «Выходим на финал», — сказал Вадим. Костик оторвался от кресла и подошел к столу. Кира билась в промежутке между экранами. Смотрелось это эффектно, даже жутко. И кадры, снятые за время шоу, мелькали так судорожно, что Костика самого затошнило. Он переключил на Тараса. Тот дрался с Жекой. Точнее, пинал его и швырял в стену, а бедный Стасик Ганов послушно падал и расплескивал кровь из капсул, спрятанных за щекой и в кулаке. Ксюша уже шла к ним, шлепая мокрыми ступнями по полу. Главное, чтобы не застудилась. Костик щелкнул дальше. Южин стоял на самом краю. Сергей Иванович, которого они с трудом уговорили сыграть полкана, вкрадчиво подталкивал Южина сделать еще один шаг. Костик поморщился слишком явно. Герой должен сам решиться. Если подталкивать, то только словами. Сергей Иванович похлопал Южина между лопаток. Вадим приблизил камеру. На щеке Южина виднелся припухший укус. «Это кто его?» — не понял Костик. «В сценарии такого не было». «Колосова заигралась», — виновато ответил Вадим. «Плохо», — помотал головой Костик. «Да твою же мать!» Сергей Иванович толкнул Южина в спину, и тот полетел вниз. Вадим поморщился, прислушался к голосу в наушниках. «Приземлился! Выводим!» Костик кивнул. Досада жгла. Никто и не заметит косяка, но фальшивая нота испортила ему все впечатления. «Да забей», — попросил его Вадим. «Посмотри на остальных. Там все по часам идет». Он включил Тараса. Ксюша Лихова упиралась ему в грудь ножом. Нож был бутафорский, как кровь, которой она была вымазана, а вот слезы настоящие. Плакать Ксюша умела. Тарас завороженно смотрел на нее. «Неужели сорвется?» — разочарованно протянул Вадим. «Неа», — покачал Костик головой. «Вот сейчас». Тарас подался вперед, насаживаясь на нож, и замер так. Лезвие сложилось. Тарас посмотрел на него, потом поднял ошалелые глаза на Ксюшу. Та улыбнулась, мигом сбрасывая с себя сумасшедшую Катьку, отшвырнула нож, взмахнула ладонями и захлопала. В этом была идея. Герои прошли весь путь. От скепсиса до страха и дальше в грех, а после очистились от него. Поставили запятую там, где должны были. Ксюша хлопала Тарасу, а тот пялился на нее, не понимая, откуда на этаже появился свет и почему Жека поднялся на ноги и тоже хлопает. Вадим лыбился, читая комменты под трансляцией. Южина на шестом этаже уже достали из шахты, и живехонькая Ларка аплодировала вместе с остальными, а собаки прыгали ему на грудь и лизали заплаканное лицо. Катарсис в самой его высшей точке, как по учебнику драматургии. Костик переключил на Киру. Она осталась последней. Вырвалась из плена воспоминаний и шла по темному коридору, в конце которого ее ожидал выход из заброшки. Тот самый, в который они вошли 6 часов назад. Победительница, одержавшая верх над собственными демонами. Если именно она оказалась тут, значит, за нее проголосовало больше всего зрителей. Каждый голос — донат. Каждый донат — прибавка к выручке. Кириной в том числе. Ей оставалось совсем немного — дойти до тупика, повернуть налево и оказаться на свободе. Если кто-то и заслужил миг освобождения, так точно Кира. На Фейсбуке она писала, как мучительно ей живется с родными, и приценивалась к съемной комнате в центре. Теперь ей и на отдельную квартиру хватит. «Давай!» — зашептал Костик. «Еще немного!» Голос перехватило неясной тревогой. За спиной восторженно бубнил Вадик. Шалость удалась. Зрители в экстазе. Южина и Тараса уже повели к выходу. Южин расспрашивает подробности, Тарас требует вывести Киру. Момент их воссоединения станет финальным. Круто, если они еще раз поцелуются. Сцена на крыше порвала рейтинг. Потом еще придется доказывать, что герои сами расчувствовались, а не следовали прописанному сценарию. И не мудрено, очень уж трогательно все вышло. «Давай, иди скорее», — попросил Костик, наблюдая, как Кира пробирается к выходу. Но она остановилась, наклонилась к полу, потопталась на месте, ощупывая что-то под ногами. Костик вырвал из уха Вадима наушник, прибавил громкость. Под ногами у Киры хрустело. Знакомо, отвратительно, проникающе в самый мозг. «Скорлупа», — понял Костик и тут же обмяк. «Кто насыпал скорлупы? В сценарии не было!» «Какой скорлупы?» — не понял Вадим, лицо у него блестело, он улыбался. «Яичной скорлупы!» Кира села на пол, загребая под себя скорлупки. Костик не видел их, но пальцы вспомнили, как кололись те, как хрустели. «Выводи ее!» — хрипло приказал он. «Слышишь меня? Выводи! Срочно!» Вадим сорвался с места и выбежал из операторской. В наушниках скрипела скорлупа. И Кира дышала со всхлипами. «Больница это!» — зашептала она. «Край чудес!» На экране вспыхнул свет. Вадик бежал по коридору, размахивая фонарем. «Зашел в нее!» — откликнулся Костик, зная, что Кира его не слышит. «И там исчез!» Наклонился к ноутбуку Вадима, с которого тот управлял эфиром, кликнул на выключение. Скорлупа скрежетала в наушниках. Кира дышала тяжело. Костик еще тяжелее. «Вы уверены, что хотите завершить трансляцию?» — вспыхнуло на экране. «Да». Из личных архивов Дмитрия Рафа. «Я не был там 7 лет. Честно скажу, вначале тянуло. Приходил к забору, смотрел, вслушивался, фотографировал издалека, но внутрь не заходил. Однажды сторож какой-то предложил экскурсию за 500 рублей. Так и представился. Я, говорит, сторож местный. Смех да и только. Какой ты сторож, ховринский, милый человек, не наговаривай на себя. А если кому и водить здесь экскурсии, то мне. Я же не просто так там околачивался. Я вел тщательную работу, как фольклорист в конце-то концов. Собирал былички, расспрашивал обитателей. Такой культурный пласт, столько легенд. Врать не буду, сознание мое стало мистическим. Очень уж ладно ложились истории, очень уж верили в них рассказчики. Не моя вина, что были они несовершеннолетними. Потом, когда тут мальчик спрыгнул, меня затаскали под опросом. «Зачем туда ходите? Пристаете к детям? А вы часом не из этих, а чем докажете?» Я этого Дэна Южина и не запомнил. Сколько там таких? Капюшон натянут, сигаретку в зубы и сидят, плюют с крыши. У меня к ним ни малейшего интереса не было. Только истории, только фольклор. Нет, вначале я пытался разобраться. Что за погибшие, что за сектанты? А потом понял, не моего ума дело. ХЗБ живет по своим правилам. Их не постичь, только записать и проанализировать. Чудо, что меня отпустили. Родители у мальчика непростые были. Видать, решили шума не поднимать. Похоронили тихонько. Я в газете читал. Записали несчастным случаем. Стыдно признать, что вырастили летуна. А опер мне по-хорошему сказал, чтобы я среди малолетних больше не появлялся. Как было не послушаться? Пару лет мучился. А потом отлегло. Забылась Ховренко. Нет, вру. Не забылась. Иногда во сне там бродил. По лестнице южного корпуса до края, оттуда на крышу, чтобы звезды посмотреть. Нигде таких звезд больших не видел. Стоял там до самого утра, пока будильник не прозвенит. Чем ближе к сносу, тем чаще снилось. И ходить туда стал чаще. Не внутрь, конечно, по периметру. Сначала тишина была. Потом стали люди приезжать. Потом технику привезли. И не для сноса, для съемок. Я поспрашивал, послушал. Ба! Умельцы какие-то решили шоу сделать. Прям в ХЗБ. Театральный опыт, которому нет аналогов. Уйти нельзя, остаться. Да что они знают про невозможность уйти? Хотел билет купить, а они говорят, мол, закрытый показ, папаша, только для своих. Ничто тайное хорошим не бывает. Это всем известно. Так что я их караулить стал. Приходил утром, сидел в кустах до ночи. Они всю технику таскали, провода тянули, день, другой, третий. Прихожу в пятницу — нету никого. Тут я понял, что шоу-то началось. И точно. Гляжу, через дырку в заборе полезли на территорию четверо. Один крупный, второй высокий, а еще два мелкие совсем. Ночь уже, а они внутрь пошли. Кто ж так делает? Я поудобнее устроился, стал ждать. И заснул. Сморило меня, как назло. Проснулся от криков. У входа уже толпились. Тот, который крупный, кричал, что он их всех сейчас убьет, а его держали ребята в костюмах с надписью «Сервис» на спине. Потом к нему вывели девчонку какую-то. Я еще подумал, надо же, на актрису французскую похоже. Крупный ее в охапку сгреб и успокоился сразу. Так они и стояли потом в сторонке. А тот, который высокий, говорил по телефону. Плакал, кажется, и все повторял. «Мама, мамочка, я сейчас приеду, приеду, сейчас можно?» Мне ж неловко стало, что я подслушал. Ну, еще люди по двору шастали. Кто-то в рацию вопил, кто-то заколоченные окна на первом этаже пытался открыть. Потом полиция приехала. А я домой пошел. Сразу спать лег. Наутро уже прочитал, что там было. Про Ховренку нашу везде написали. Мол, несанкционированные съемки на закрытом объекте привели к трагедии. Имена участников не разглашаются, но ничего хорошего с ними там не произошло. А одного из сотрудников компании, что съемки эти организовала, до сих пор не нашли. Очевидец, оставшийся анонимным, утверждает, что его забрал сторож. Однако никакого сторожа на объекте ночью не было, и вообще никого, кроме участников съемок, там быть не могло. Сейчас сотрудники полиции проводят поисковые работы на территории Ховринской заброшенной больницы, а пострадавшие отправлены на обследование. Виновные в инциденте будут привлечены к ответственности. Я, конечно, от души посмеялся. Ищут они, ага. Под ноги лучше пускай посмотрят. Небось, весь этаж в яичной скорлупе. Ну, ищите, ищите. Только без толку. Может, и снесут Ховренку, но своего она не упустит. Край чудес, как говорится. Если уж зашел, будь готов исчезнуть. А не хочешь, так дом сиди. Вот и я посижу.